Седьмое. Если так будет продолжаться и далее. Когда Миша был маленьким, его семья каждое лето проводила на даче, и они с отцом часто доставали с чердака сачки и пытались поймать в них перелетных бабочек, которые были в воздухе повсюду. Старый дом был забит настоящим китайским фарфором, принадлежавшим Мишиной бабушке, и бабочками в рамках, которых наловили в детстве три поколения Шкловски. Со временем пыльца с крыльев бабочек осыпалась, и если пробежать по дому босиком, раздавался звон фарфора, а пыльца прилипала к ногам. Несколько месяцев назад, накануне Мишиного 15-летия, я решила сделать ему открытку с бабочкой. Стала искать в интернете картинку с какой-нибудь бабочкой из России, и вместо этого наткнулась на статью о том, что количество видов бабочек за последние 20 лет сократилось, и что скорость их исчезновения в 10 тысяч раз выше, чем должна быть. Еще в статье говорилось, что каждый день исчезает в среднем 74 вида насекомых, растений и животных. Основываясь на этой пугающей статистике, ученые полагают, что мы живем в период шестого по счету за всю историю нашей планеты массового исчезновения видов. В течение 30 лет может исчезнуть почти четверть живущих на Земле млекопитающих. Каждый восьмой вид птиц скоро погибнет. За последние полвека вымерло 90% всех крупных рыб. Я искала все, что касалось массового исчезновения видов. Последнее массовое вымирание произошло 65 миллионов лет назад, когда, по всей видимости, с нашей планетой столкнулся астероид, убив всех динозавров и около половины морских животных. До этого массовое вымирание произошло в триасовый период. Причиной стал либо снова астероид, либо извержение вулканов, когда погибло почти 95% видов. А до этого вымирания случались в конце девона. Нынешнее массовое вымирание будет самым быстрым за 4,5 миллиарда лет истории Земли. В отличие от предыдущих, оно вызвано не естественными причинами, а невежеством людей. Если ситуация не изменится, через 100 лет на Земле останется только половина существующих на сегодняшний день видов. Я не стала украшать бабочкой Мишину открытку.